Глава 42. Прощание. Расставание со счастливой парочкой не обошлось без слез. Мы с Ланей постарались на славу, обнимая друг дружку. Однако это были хорошие слезы, без трагедии и боли. Всем бы так плакать. Я знала, что Ланивин в хороших руках и что ее любят. Со своим дроу светлая эльфийка не пропадет. А вот приближающееся расставание с Шексу давило на сознание все сильнее. Я чувствовала, что меня вот-вот переедет танк. Ничто не могло разбавить это мрачное будущее, которое упрямо рисовало мое подсознание, тревожа душу и разум. Даже наличие денег и артефактов в моем рюкзаке. Когда мы и переместились в последний мир, где надо было вернуть сбежавшую эльфийку в лоно семьи, я буквально всю дорогу до этой девицы прорыдала. Хорошо, что Шексу воспринял это как печаль от расставания с Ланивен, а то я даже не знала, как свое поведение пришлось бы объяснять. Фамильяр пытался меня отвлечь. Рассказывал о моей будущей академии и преподавателях, за которыми он успел подсмотреть, пока тырил книги, но это плохо помогало. Я оплакивала своего друга, которого вот-вот потеряю, и никак не могла избавиться от ощущения навалившейся безысходности. Эльфийку, уши которой забавно торчали в стороны, мы нашли в таверне. Девушка была пьяна и принялась грязно ругаться, когда Шексу попытался вытащить ее из лап тискающего бугая. Чтобы последний не принялся возмущаться, я опустила руку на плечо здоровяка. Магия нового порядка, не стихийная, а какая-то иная, хлынула из ладони. Мужик закатил глаза и упал лицом в тарелку. «Интересно», — пропел Шексу, одаривая меня взглядом, полным любопытства. «Рановато для пробуждения». «Я сама ничего не поняла из того, что сотворила. Мне было не до этого. Как я... Что это?» «По-моему, твоя личная сила», — задумчиво ответил фамильяр, держа курс к выходу с пьяной девицей на плечах. «Я еле поспевала за парнем. Но ее направление мне не узнать». Так-то я начал изучать магию Нерсея вместе с тобой. Одно скажу. Видимо, твои каналы из-за дара богов раскачались раньше времени, но не обольщайся. Источник еще не созрел. Войдешь в портал, и твои каналы закупорятся как должно. Магия Нерсея особенная. Все так, растерянно подумала я, как-то привыкнув, что магия должна быть стихийной, а не такой странной. А жаль. Эх, чувствую, учиться мне будет тяжело. Эльфийка с оттопыренными в сторону острыми ушами захрапела на плече Шексу. Парень хмыкнул, переключаясь на проблему. Прекрасно. И как нам узнать, где ее семья? Куда возвращаться-то? Пришлось мне отодвигать свои мысли о будущем в сторону и приниматься за работу. Чувствовать направление конечной цели — это по моей части. Я сконцентрировалась. И уже через 5 минут знала, где находится дом эльфийки. Портал строил Шексу. У него получалось прыгать на наиболее длинные дистанции, в отличие от меня. И все равно, чтобы оказаться в окрестностях лесного города эльфов, нам пришлось сотворить не меньше 7 переходов. Ушастая беглянка почти преуспела в своих стремлениях. Когда мы оказались на месте, нас встретили с арбалетами наперевес. Только когда один из ушастых стражей прикрикнул на основной состав, арбалеты опустились стрелами в землю. «Мириэль, что с моей дочерью? Кто вы такие?» Вперед выдался мужчина в светлых одеждах. Стараясь отвлечься от своих грустных дум, я принялась разглядывать местный колорит. Эльфы Антареса отличались от эльфов Филдрасара, начиная от ушей, заканчивая ростом. Высокие, стройные мужчины и женщины возвышались надо мной почти на голову. Из нас двоих Шексу один прекрасно вписывался в компанию аборигенов со своими длинными волосами и высоченным станом. Я же чувствовала себя маленькой феечкой. С эльфами Шексу разговаривал сам. Сам вручил пьяную эльфийку, сам объяснил, кто мы такие. Кстати, эльфы впечатлились моей персоной и возложенной на эту персону миссией. стали по-другому на меня смотреть, хотя и до этого одаривали заинтересованными взглядами. Однако я больше склоняюсь к тому, что не во мне вовсе дело, просто сами эльфы почувствовали свою значительность. Конечно, для них боги вызвали спасительницу, ничего себе, это ж какая наследница рода ушастых крутая. Но в любом случае их мысли меня не занимали. Я со своими еле справлялась, куда мне еще о самомнении других думать. Шексу распрощался с эльфом-отцом и развернулся ко мне. «Все, нам пора». Простые три слова, а у меня внутри будто пропасть разверзлась. Все, что ниже пупка, онемело, а в груди сдавило от тяжести, словно я попала под гранитные плиты. «Уже?» Шексу дерганно улыбнулся одним уголком губ. «Да». Парень вытащил из моего рюкзака платье. «Переодевайся. Сейчас я открою портал, и он приведет нас обратно к Риэлю, а дальше... дальше дело за ним». «Не хочу», — рвалось изнутри меня. Хотелось кричать, упасть или топать ногами, но я лишь сглотнула ком, образовавшийся в горле, и резко кивнула. «Да». Чтобы переодеть красивое платье с длинными рукавами, мне потребовалось не больше 2 минут. Чтобы успокоить непрерывный поток слез, почти 10. Зато к Шексу я вышла из-за деревьев, как ни в чем не бывало. Не хочу запомниться сильному духу помощнику истеричной ревой. Шексу в мою сторону даже не смотрел. Он вообще отвернулся, прошел пару метров вперед и раскинул руки. Ровный круг синего цвета разорвал пространство, являя нам свое белое нутро. Обычно порталы показывали картинку того места, куда нам предстояло попасть, но сейчас я видела один сплошной молочный туман. Подошла ближе, соединив последний крючок на поясе. Платье сидело по фигуре идеально. «Идем?» Голос Шексу звучал как-то безжизненно, что ли, тем самым идеально соответствовал моему общему настрою. Я промолчала. «Держи рюкзак крепче!» Фамильяр парень нахмурился. «Идем!» Шексу вошел первым. Переступив с одной ноги на другую, я сделала глубокий вдох, смахнула противные слезы, которые снова осмелились расчертить соленые дорожки на щеках, сразу как только Шексу растворился в молочном тумане, и сделала этот свой последний шаг. Передо мной предстала эфемерная комната без стен, дверей и окон. Все, как я помнила. Единственное отличие — тот стол, на котором я проснулась после смерти. Он больше не стоял в центре загадочного помещения. Вместо него там обнаружилась прозрачная преграда, высокая и длинная. Я только подумала, зачем она здесь, как ответ обнаружился сразу. По ту сторону комнаты стоял Шексу. Хмурый, вне моего доступа. Страх зашевелился у меня под кожей. Но с головой погрузиться в него мне не дали. Рядом со мной материализовался Риэль. «Ну что, вы молодцы!» Белокурый ангел светился весь довольством и спокойствием. «Выполнили все заявки. Подчас странным образом, конечно, но главное же результат, верно?» Слушая ангела краем уха, никак не могла перестать смотреть на Шексу. Это странно, но душа Нага тоже не скучала в одиночестве. Рядом с Шексу мерцал такой же Риэль, как у меня, только не совсем материальный. Что-то вроде проекции. «Мой фантом. Так удобнее и быстрее», — пояснил ангел, прочитавший на моем лице недоумение. «Приступим к делу. Перед твоим возвращением мне позволили выполнить одно ваше желание, точнее, твое и твоего помощника, по одному на лицо. А так как желание души — это первое из таинств, я решил разделить комнату. Мой фантом говорит твоему фамильяру то же самое. Душе воина из третьей галактики не по себе. Впрочем, перейдем к делу. Миссия выполнена. Даже раньше срока. Значит, тебе пора возвращаться в свой настоящий мир». «Как и обещал, еще 2,5 года благодать нашего пантеона будет оберегать тебя. Вообще вы молодцы!» — похвалил меня Риэль, одаривая отеческой улыбкой. «Очень правильно поторопились. Насколько я знаю, Нидхая упоминала о твоей семье вскользь. Защита пантеона Вселенной сослужит тебе хорошую службу в будущем. Твой...» Риэль поморщился. «Прости, не могу говорить. На сведения наложен запрет, но ты совсем разберешься, Руслана. Я в тебя верю». Я кивнула, чувствуя растерянность и страх. А еще горькое облегчение, что мои мысли Риэль никак не комментирует, а значит, не может прочитать. Вдруг влюбляться в фамильяра — это страшное нарушение. «Итак», — поторопил меня белокурый ангел в мужском теле, — «загадывай». «Что?» У Риэля вытянулось лицо от удивления. «Как что, желание?» Я снова посмотрела в сторону ледяной стены. Шексу что-то быстро говорил фантому Риэля. «Видимо, желание загадывает», — отрешенно решила я. Крепко зажмурившись, попыталась вспомнить, что я вообще в своей жизни раньше хотела, что хотела бы сейчас. Ничего в голову не приходило. Как можно вообще чего-то желать, когда вот-вот потеряешь того, кого любишь всем сердцем, всей душой, всем организмом? Говорят, когда человека захватывает отчаяние, у него колет в носу из-за активной работы слезных желез, перехватывает в солнечном сплетении воздух. У меня все было иначе. От шеи до груди все онемело, сдавило. Плохо получалось сделать вдох и тем более выдох. Я зажмурилась сильнее, так что перед глазами поплыли круги. Дочь Садха внезапно вынырнула из воспоминаний просьба молодого змеелюда родственника Шексу. «Тебе достался самый лучший дух-хранитель. Замолви за него словечко, когда ваш путь будет пройден. Мой дед этого заслуживает?» «Заслуживает». Сглотнув еще один ком, резко распахнула глаза, полные влаги. «Есть у меня одно желание. Шексу. Душа помощник?» «Да», — кивнула я с тревогой, глядя, как Риэль хмурится. «Пусть Шексу вернется в свой мир, и пусть он будет счастлив». Брови блондина нахмурились еще больше. «Это невозможно». «Но...» «Нет, послушай, невозможно, потому что душа помощника загадала желание, которое противоречит твоему. Сейчас уточню». Риэль приложил к уху ладонь. Выглядело забавно, будто он общается по телефону, только без слов, ментально. Я дерганно смотрела на ледяной барьер. Фантом Риэля что-то говорил Шексу. Парень с вишневыми волосами помрачнел, бросил косой взгляд на меня и что-то ответил фантому. «Хм...» — Риэль ожил. «Забавно, и как с вами быть? Раскрыть желание я не могу, но и исполнить твое...» Я растерялась, не понимая сложности и вообще происходящего, решила упростить свой порыв. Что бы ни загадал Шексу, для меня главное, чтобы он был счастлив. Во взгляде Риэля появилось понимание и жалость. Кажется, меня раскусили. «Хорошо, будет исполнено. Сделаю твоего помощника удачливым, это максимум. В остальном человек любого мира кует свое счастье сам». Риэль усмехнулся. «Кстати, твой Шексу в курсе этой первоосновы». До всех этих небесных штучек мне было далеко. Половину загадочности ангела я тупо не понимала. Таинства всякие, первоосновы. Нельзя нормальным языком объяснить. «Ты готова?» Вопрос ангела меня огорошил. «Уже?» Прозвучало знакомо. Только что я также отреагировала на вопрос Шексу. Риэль развел руками. «Желания загаданы, осталось их реализовать». Ангел-хранитель шумно вздохнул, подошел ко мне и осторожно коснулся моей щеки. «Для этого необходимо вернуться к смертным». «Опять слезы», — отстраненно подумала я. «Тебе пора вернуться, девочка. Я хочу проститься с...» Резкий поворот тела в сторону завесы, и сердце совершило кульбит. Шексу уже растворялся в своем портале. Уходил, развернувшись спиной ко мне, и даже не подумал, что я хочу проститься. Глухие рыдания сорвались с моих губ. Пальцы коснулись ледяной стены, слезы уже капали прямо на пол, волнуя туман. Теплые руки ангела легли на мои плечи. Боль в груди, вызванная отчаянием, обидой и несправедливостью, мягко отстранились. Ее заменило спокойствие и странное безразличие. «Прибереги свои чувства на потом, душа», — поморщился Риэль. «Наверное, ангелу надоело возиться со мной. Он испытывал неловкость. Бессмертие уже отступает, поэтому тебя так резко одолели эмоции. Ничего, с переходом все нормализуется. Удачи, Руслана!» Портал передо мной распахнулся, и я задумчиво уставилась на ровную дорогу и двухэтажные дома, выстроившиеся в ряд. Слезы высохли. Любопытство вытеснило остатки обиды и сердечной боли. Это казалось странным и очень неправильным, будто у меня украли что-то жизненно важное. Но было, как было, и я лишь пожала плечами, сбрасывая с себя руки ангела. «Мой мир, Нерсей», — ровным голосом протянула я. «Интересно. А еще мне было интересно, что же такое загадал Шексу, если не возвращение в свой мир, к своему народу. Видимо, вероломных манипуляций Риэля мало, чтобы я совсем забыла о своем назойливом, обаятельном фамильяре. Тревога и волнение за дальнейшую судьбу одной родной души упорно не покидали меня. Приглушилась только сердечная привязанность к Шексу. Сделала шаг. Неважно. Я тряхнула головой, вращаясь в белоснежном вихре по спирали. Главное, чтобы он был счастлив». Воронка ускорила движение воздушного потока. Я зажмурилась, а потом последовал удар всем телом, да еще и обо что-то странное. Вот я и смертная, твою мать. Боль эхом распространялась по телу. Но меня смущало другое. Ой, это же вода! Продолжение следует.